Того, кто догадался протащить на КУФ инопланетный организм, нарушение всех возможных правил и инструкций, я так и не нашел. А подозревать можно было всех. Ну, за исключением разве что самого Кузи. Хотя все и уверяли меня, что это он сам. Детский сад, честное слово. Даже война с пришельцами не смогла сделать этих обормотов чуточку серьезнее. А может, у них от нервов крыша поехала? Ну ладно. Допустим, шмыгнуть в танк при его-то скоростях было не проблемой. Но в КУФ, там же шлюзовая камера, в которой специальные системы отслеживают даже вирусы и микробов. Не говоря уже о драконе. Ее же кто-то должен был отключить, чтобы протащить зверюгу внутрь корабля. Но Груня делает большие глаза и ни в чем не сознается. А проводить расследование, дабы уличить ее во лжи, мне как-то не хочется. Особенно сейчас. Когда я с видом последнего спартанца, выжившего при фермопилах, вышел из шлюзовой камеры, меня встречали все. Ну, то есть буквально все, вплоть до дяди Пантелеймона. Победы, Ло-99, Алозия, 252-го и Фернандо Смита из службы перехода. Там было еще четверо ребят, которых я не знал. Хотя, как мне показалось, где-то видел. Ну и, конечно, там были Груня, Света, Фарида, Козел Полуэкт и Сидор. Причем этот гад радостно улыбился мне откуда-то из-за плеч остальных встречающих. То, что началось дальше, превзошло все мои ожидания и даже отчасти вело в смущение. Высказанные в мой адрес восторги лично мне показались малость избыточными. Я, конечно, был молодцом, раз сумел спасти свою шкуру, но Вселенную еще не спас и даже чужих с планеты не смог прогнать. Так что все эти охи-ахи, аплодисменты, объятия и слезы были чуточку лишними, хотя, несомненно, и приятными. Меня чуть ли не на руках потащили в кают-компанию и, глотая слезы, радостно потребовали подробного отчета. Я, конечно, начал говорить, но, взглянув на Светозару, вдруг вспомнил, что по сути своей нахожусь тут в нижнем белье, да еще и рваном и грязном. Вид наверняка был довольно романтичный, случись обрядиться так какой-нибудь звезде Инфора или тому же козлу Полуэкту, но на мне наверняка смотрелось жалко и убого. Именно грязными и вонючими обносками. Да и сам я не мылся почти трое суток, так что вид у меня, наверное, не героический, а как у вынутого из грязной лужи котенка. И я сбежал в свою каюту, принял душ, оделся и только после этого вернулся к обществу. И, конечно, первым делом потребовал кяга и еды. Мне всунули в руку чашку с кягом и огромный навороченный бутерброд. Произведение Груни, ее стиль. Я было разинул рот на это произведение кулинарного искусства, но публика посмотрела на меня такими глазами, что, сделав героическое усилие, я отодвинул его в сторону и дал подробный отчет о своих приключениях. Ну вот, собственно говоря, и все, что было. Закончил я свой рассказ. А что тут у вас происходило? Что у нас с пришельцами? А нету у нас тут пришельцев. Спокойно и с некоторой досадой ответил мне Пантелеймон Циренович. Улетели от нас пришельцы. Как? Когда? Сегодня в 2:15 утра. На своем корабле. И что теперь? Потом мы всей компанией спустились на планету, чтобы подробнейше изучить хоть что-то, что оставили после себя пришельцы. Те четверо оказались научниками из ведомства Сидора, и они вместе с ними мгновенно погрузились в какие-то там свои непонятные измерения, взятие проб и прочие околонаучные камлания, попутно припахав весь младший офицерский состав ВСЧО в качестве носильщиков, держальщиков, извозчиков и прочих «принеси-подай». А на мою больную голову выпала высокая честь стать гидом для представителей прессы и любоваться, как Полуэкт или Фарида брезгливо поджимают носики возле воняющих, сгоревших внутренностями останков уничтоженного универсала, даже не подозревая, насколько сложно его уничтожить. Или требуют, чтобы, бросив все остальные дела, их немедленно подняли на танки повыше, чтобы они могли заснять размеры пепелища или вид из космоса. И вот, наконец, когда дело дошло до экскурсии по местам, где главнокомандующий ВСЧО спасал свою шкуру, Робинзоне на абсолютно дикой планете за меня отомстили. Может, там у себя в КФР Фарида и считается крутой бабой, но когда из расщелины в камнях к ней вылез маленький ручной дракон и требовательно подергал за штанину, визг был похлеще, чем у заходящего на цель ШКК. А уж про Полуэкта я вообще молчу. Мы его потом с той пальмы впятером снимали. Слушай, так он реально жрет ПДВ? Наверное, уже распятый, спросила меня Груня, дотянувшись своими загребущими лапками до животинки, которого до этого могла видеть только на экранах своего куфа. Да, жрет, жрет, не сомневайся. Отмахнулся я от нее и вновь попытался наладить рабочую атмосферу в кают-компании. Так, может, подведем итоги? Слушай, а можно его покормить? 252-й, ну ты-то, блин, как маленький, и зачем лишний раз издеваться над животным? Дай ему приличной еды. Дядя Пантелеймон, ну хоть ты-то... «Да ладно тебе, Колечка. Ты ведь и сам примерно все представляешь, что у нас там будет дальше происходить. А уж мы-то успели все это обмусолить за последние 48 часов по 100 раз. Так что пока ребята Сидора не представят нам новых данных, все это будет переливанием из пустого в порожнее. А тут представитель иной жизни, к тому же такой забавный. А я-то думал, что у нас вроде как война. Грустно и немного обиженно, сказал я. А вы, как я знаю, что... Эй, это был мой бутерброд! Этот гад Кузьма разлегся на коленках у дяди Пантелеймона, а один из авторитетнейших представителей человеческой общности вовсю почесывал его под нижнюю челюсть и наглаживал макушку. Груня обрабатывала спину и бока, флегматик Ло-99, стоя перед ним на коленях, упорно пихал мой бутерброд ему в пасть, а проштрафившаяся Победа робко почесывала хвост. Странно, но за все время моей робинзонады мне так ни разу и не пришло в голову его погладить. Это именно Победа пыталась пристрелить будущего всеобщего любимца. И если бы не реакция Герасима, вовремя перехватившего ее руку, Кузя наверняка был бы сейчас кучкой пепла на тех самых камнях, где мы с ним познакомились. «Нет!» – заорал я, когда увидел, как обернувшаяся на визг Фариды Победа выхватывает из захвата в скафандра свой бластер. Увы, шансов успеть добежать и помешать убийству не было никаких. Да даже если бы я попробовал сам пальнуть в Победу, и то, скорее всего, бы не успел. Дело шло на сотые доли секунды. Благо, в академии девчонку натренировали как надо. Положение спас Герасим. И, короче, большое ему за это спасибо от лица всех в СЧО. Потом последовало бурное объяснение, что это есть за чудо. С неизбежной демонстрацией удивительнейшего фокуса. Живое существо добровольно ест ПДВ. К тому времени, когда все желающие убедились, что это не обман зрения и не какой-то инфоровый трюк, саламандру-дракону скормили, наверное, трехмесячную норму взрослого человека. И что характерно, он все это умудрился сожрать. Только не спрашивайте меня, куда все это помещалось. В общем, в отличие от других инопланетян, хозяин этой планеты весьма благодушно отнесся к представителям человеческой общности. И те 4 дня, что мы провели на планете, с удовольствием ходил за нами по пятам, клянча ПДВ. Но вот какой гад догадался протащить его на корабль? И теперь этот мерзавец, заявившись на важное совещание по вопросам защиты человечества от чужих, вовсю балдел от всеобщего внимания, принимая его как должное. И похоже, зазнался он настолько, что даже начал воротить морду от еды, куснув поднесенный ему бутерброд лишь пару раз, чисто для приличия. А я был забыт, сразу же, как только закончил свой рассказ, для сидевшей все это время в куфе Груни, об этом великолепном, замечательном, миленьком, классненьком, чудесненьком и прекрасном зверьке. Впрочем, кажется, на наглой морде этой скотины промелькнуло что-то. Я встал с кресла, подошел к продуктовому шкафу и, достав знакомый брикет, прошуршал упаковкой. Наивные они думали удержать моего зверька. «А теперь, господа!» Начал я, протягивая Кузе открытый брикет. «Давайте не будем мешать животному питаться и все-таки поговорим о наших делах. Так что будем делать с пришельцами?»